И всякий раз, оказываясь в этом доме, он воспринимал полное отсутствие звуков, как каплю абсента на кусочке сахара. Снаружи стояла холодная зима. Гудзон уносил вдаль темные воды в еще более темной ночи. Джордан выкроил себе уютный отрезок времени, озаренный пламенем камина, не признающего законов и правил. Он включил телевизор и устроился на диване смотреть матч между гигантами Нью-Йорка и ковбоями Далласа. Рядом на столике стояла бутылка коллекционного виски 18-летней выдержки из партии, разлитой специально для Кристофера Марсалиса. И Джордан сам не заметил, как уговорил половину. Матч до конца он так и не досмотрел. Там же, на диване, он легко соскользнул в умиротворяющий сон, дополненный образами спокойной идиллической жизни. Звонок телефона, разбудив, напомнил ему, что он один в доме. Джордан поднял беспроводную трубку, лежавшую рядом на столике. — Алло! Взволнованный голос брата прозвучал контрапунктом его сонному голосу. — Джордан, я влип! — Куда влип? — Я человека убил. — Что значит убил? — То и значит. Я возвращался домой после встречи с Лафаэтом. На перекрест какой-то тип выскочил на перерез, даже не посигналив. Я произошел с превышением, но виноват он. Он точно мертв. Черт возьми, Джордан, я не врач, но я был на войне. Уж как-нибудь сумею отличить мертвого от живого. Свидетели есть? Зимой, ночью, я в поле, тут три машины в неделю проходят. Где ты? У Хай-Фоллс, на том берегу Гудзона, чуть южнее. Знаешь, где это? Найду. — Сейчас приеду. Ничего не предпринимай. А главное, не трогай ничего в той машине. Понял меня? Если что, звони мне на мобильный. Джордан, только поскорей. Ладно, еду. Джордан схватил куртку и выбежал из дома к своей Хонде. Включил спутниковый навигатор и, следуя указаниям, вскоре был на месте аварии. Когда он вылез из машины, ему хватило одного взгляда, чтобы оценить ситуацию. Ягуар слетел в кювет и был развернут в ту сторону, откуда приехал Джордан. Левое переднее крыло было смято, из-под него торчало скособоченное колесо. На другой стороне дороги стоял старенький пикап, тоже весь побитый. Сквозь потрескавшееся лобовое стекло просматривалась упавшая на руль темная фигура. По следам протектора можно было восстановить картину происшедшего. Ягуар оставил четкий след торможения. Пикет выписал на асфальте круги. От сильного удара его развернуло на 180 градусов. Земля усеяна осколками боковых стекол и фар, кусками пластика, а в воздухе витал тяжелый запах неизбежности. Он подошел к пикапу и дотронулся до шеи человека, который, казалось, уснул за рулем. Пульс не прощупывался. Джордан поглядел по сторонам, но Кристофера не нашел. — Я здесь, Джо! Кристофер вылез из кустов, окаймлявших дорогу, и, заложив руки в карманы пальто, двинулся к брату. Вместе с словами изо рта у него вырвалось облачко пара. — Я не был уверен, что это ты, и почел за лучшее спрятаться. В голосе Кристофера не чувствовалось страха, один гнев. Джордан решился в одно мгновение, как будто поставил на черное в рулетку. — Садись в мою машину и езжай домой. Никуда больше не выходи. — Ты что? Ты понимаешь, что это значит? Хороший мэр важнее хорошего полицейского. Поезжай. Они еще немного постояли, глядя друг другу в голубые глаза, и единственное, что их объединяло